суффикс «ич» – Москва – москвич, Псков – пскович, Холм – холмич, а еще какие? Суффикс «ец» – Ярославль – ярославец, Ленинград – ленинградец, Астрахань – астраханец, Баку – бакинец, Уфа – уфимец. Стоит обратить внимание, что внутри этой группы есть разные разделы по тем вставкам благозвучия, который отличает одно имя от другого. Слову «Баку» придан звук «н», а слову «Уфа» звук «м». От слова «Ярославль» отброшен последний согласный. Все это интереснейшим образом осложняет дело. Суффикс «як» – «ак», «тула», «туляк», «пенза», «пензяк», «пермь», «пермяк». А почему «Уфа» не дала «уфика»? «Крым» – «крымчак», «сибирь» – «сибиряк», но «Кавказ» – «кавказец», «камчатка» – «камчедал». Впрочем, некогда существовало и выражение «татары» – «крымцы». Суффикс «анин» – «устюг», «устюжанин», «минск» – «минчанин», «оловец» – «оловчанин», «курск» – «курянин», «смоленск» – «смолянин», «рим» – «римлянин», «париж» – «парижанин», «мценск» – «амчанин». Суффикс «ит» – «одесса», «одессит». Суффикс «ук» – «пинск», «пинчук», «полесье» – «полещук». Суффикс «ень» – «остров», «островень». Я надеюсь, вы сильно расширите эту схему. Очень любопытно рассмотреть и слова, производные от названий деревень, а также шире исследовать русские производные от иностранных имен. Можно поискать и более редкие суффиксы, вроде «камчедал». Ведь подумать только, как сложен их набор даже в одной такой узкой и специальной области словопроизводства.